Глава 9. Встреча в пустыне. Я не стану долго останавливаться на подробностях нашего путешествия в землю Кенда. По крайней мере, первой части его. Правда, на этом пути у нас было несколько охотничьих и других интересных приключений, но мне предстоит рассказать много еще более интересного. Скажу только, что несмотря на внутренние междоусобицы зулусов, мы пересекли их страну без особых затруднений. Здесь мое имя пользовалось большим уважением, и все партии объединились, чтобы помочь нам. Отсюда я отправил посланцев королю Мазиту сообщить, что его собираются посетить старые друзья Макумацан и Свет во мраке. Зная, что дойдя до реки Лубы, мы не сможем переправить через нее наши повозки, я просил короля Мазиту выслать нам навстречу к условленному месту сотню носильщиков, соответствующей охраны. Посланные взялись исполнить это поручение за плату по 5 штук мелкого скота каждому. В случае, если они погибнут в пути, плата должна была быть передана их семьям. Этот скот мы оставили на попечении у одного вождя, приходившегося им родственником. Случилось так, что двое из посланных погибли в пути. Один из них из-за болезни, полученной при переходе через болото, другой – от зубов голодного льва. Однако третьему удалось преодолеть трудный путь и исполнить наше поручение. Чтобы дать отдых измученным быкам, мы сделали остановку на 2 недели в северной части земли зулусов. Потом снова двинулись вперед, идя путем знакомым мне и Хансу. С нами было несколько зулусов-носильщиков. Кормить их было довольно трудно, так как большая часть нашего скота пала от укусов мухи ЦЦ, и нам пришлось бросить одну из повозок. Наконец мы достигли берега реки Лубы и разбили лагерь у 3 высоких скал, где нас должны были найти Мазиту. Из-за дождей река сильно разлилась, и переправа через нее оказалась невозможной. Прошло 4 дня. Каждое утро я влезал на самую высокую скалу и разглядывал в бинокль обширное пространство, поросшее кустарником, в надежде увидеть приближающихся к нам Мазиту. Но нигде не было видно ни души. И на 4-й вечер, заметив убыль воды в реке, мы пришли к решению переправиться на следующее утро на противоположный берег. Последнюю повозку было решено отправить с носильщиками обратно в Наталь. Но тут возникло новое затруднение. Никакие обещания награды не могли заставить зулусов омочить ноги в воде реки Луба, которую они объявили Такати, заколдованной для народа их крови. Я указал им, что 3 посланных к Мазиту перешли уже через эту реку. Носильщики возразили мне, что то были полукровные зулусы. Их, кроме того, они, наверное, погибли. Как я уже упоминал, 2 из 3 посланных погибли, конечно, случайно, а не из-за магических свойств реки Лубы. Однако эта гибель, вероятно, сильно укрепила наших носильщиков в их убеждении. Так сохраняются суеверия в Африке. Сами мы были не в состоянии переправить наш багаж, и я очень обрадовался, когда на 5-ю ночь в повозку, где спали мы с лордом Регналом, явился Ханс и сообщил, что он слышал голоса людей на отдаленной стороне реки. Как он мог что-либо услышать сквозь рев бегущей воды, я так и не понял. На рассвете мы взобрались на скалу, и когда туман рассеялся, я увидел на другой стороне реки около 100 человек, в которых по одеянию и копьям узнал Мазиту. Увидев меня, они издали веселый крик и бросились в воду, держась друг за дружку, чтобы не дать быстрому течению унести себя. Глупые зулусы схватились за копья и выстроились на берегу. Мне едва удалось отогнать их на приличное расстояние. «Жаль», — угрюмо сказал их предводитель, — «пройти такой путь и не сразиться с этими собаками Мазиту». Когда Мазиту подошли ближе, я, к своему удовольствию, увидел во главе их своего старого друга Бабембу, одноглазого вождя, с которым Ханс и я пережили в прошлом множество разнообразных приключений. Выйдя на берег, Бабемба радостно приветствовал меня. «О, Макумацан», — говорил он, — «мало у меня было надежды снова увидеть твое лицо. 1000 приветов тебе и свету во мраке». Я представил Бабембе лорда Регнала и Севиджа именами Игеза и Бена. Он некоторое время внимательно рассматривал их. «Это», — сказал он, указывая на лорда Регнала, — «великий господин». «А этот», — прибавил он, указывая на Севиджа, который был одет лучше нас всех, — «петух в перьях орла». Ханс украдкой засмеялся на последнее замечание, но я счел лучше не переводить его Севиджу. За завтраком, приготовленным петухом в перьях орла, который был, между прочим, превосходным поваром, я узнал все новости. Буси, король Мазиту, умер, и ему наследовал один из его сыновей, которого я знал, тоже носивший имя Буси. Город Беза был восстановлен после пожара и сильно укреплен. Работорговцы больше не появлялись. Между прочим, я узнал о гибели двоих наших посланных. Третий вернулся вместе с Бабембой. После завтрака я отправил обратно зулусов, дав каждому по подарку и поручив им отвезти в Наталь нашу повозку. Они пропели прощальную песню и удалились, бросая на Мазиту свирепые взгляды. Я рад был, что эта встреча обошлась без кровопролития. Потом мы стали наводить переправу. Дело было быстро налажено, так как Мазиту работали как друзья, а не как наемники. Переправившись через Лубу, мы двинулись в дальнейший путь и приблизительно через месяц достигли города Беза, где нас ждал торжественный прием. Бауси-2 во главе большой процессии вышел нам навстречу к южным воротам города, памятным мне по одной битве. Вечер мы провели в большом доме для гостей, где король, молодой человек с симпатичным лицом и старый Бабемба устроили индаба, пиршество в честь нас. Король осведомился, как долго мы намерены пробыть в Безе, и выразил надежду, что наше посещение продлится подольше. Я ответил, что мы скоро двинемся дальше в путь на север, в страну Кенда, и просил его дать нам носильщиков до крайних границ его владений. При упоминании имени Кенда он удивленно посмотрел на меня, а Бабемба воскликнул: «О, Макумацан, разве безумие охватило тебя? Поистине, ты стал безумным!» «Ты то же самое говорил, Бабемба, когда мы через озеро ездили в город Рика. Однако мы счастливо вернулись оттуда», — сказал я. «Верно, Макумацан, но разве можно сравнивать народ Кенда с Понга, который перед ними маленькая звезда перед лицом солнца?» «Что ты знаешь о них?» – спросил я, рассказав ему, что слышал от Ханса и Харута с Марутом, опустив, однако, все, касающееся леди Рэкнул. «Это все правда», – сказал Бабемба, когда я окончил свой рассказ. «Кенда – сильный, многочисленный и жестокий народ. Их король носит имя Симба, что значит лев. У них все короли носили это имя. Симба правит черными Кенда, у которых бог Джана. Белыми Кенда, которые похожи на арабов, правят жрецы. Всякого, кто попадет в их страну, они убивают с мучениями или, ослепив, пускают в пустыню, которая окружает их страну, где он и погибает. Я слышал, что белые Кенда разводят животных, называемых верблюдами, и продают их арабам, живущим на север от их страны. Не ходи к ним, Макумацан. Если тебе удастся пройти через пустыню, черные Кенда убьют тебя. Если ты спасешься от них, тебя убьет Симба. Минуешь Симбу, убьет Джана. А если не Джана, убьют жрецы белых Кенда своим колдовством». «А все-таки надо бы пытаться», — ответил я на это. «Спросите у него, есть ли там змеи», — сказал Сэвидж. «Да, Абена». «Да, петух в перьях орла», — ответил Бабемба. «Я слышал, что у белых Кенда есть храм, который охраняет такая змея, какой нет нигде во всем мире». «Тогда», — заметил Сэвидж, — «этот храм не принадлежит к числу тех, где я буду молиться». Увы, он даже не подозревал, что его ожидало в будущем. Потом мы подняли вопрос о носильщиках. После некоторого колебания Буси II только из большого расположения к нам согласился дать нам своих людей, взяв с нас торжественное обещание отпустить их, дойдя до пустыни, чтобы они избегли нашей участи. Через 4 дня мы тронулись в путь в сопровождении 120 носильщиков под предводительством самого Бабембы, который заявил, что хочет последним видеть нас живыми на этом свете. Накануне выступления Ханс оставил на попечение Бабембы свое завещание, как делают белые люди, касавшееся 650 фунтов, оставленных на хранение в Дюрбанском банке. За час до того, как мы оставили город Беза, я услышал плач и стенание, доносившиеся с городской площади. Выйдя узнать, в чем дело, я встретил около 100 женщин, осыпанных золой, которые приветствовали меня заунывным пением. За ними стояло почти все остальное население города. Ханс объяснил мне, что они поют песню смерти, чтобы предупредить небо о нашем скором прибытии туда. Признаться, все это довольно скверно действовало мне на нервы. Итак, мы снова двинулись в путь, и месяц спустя уже проходили мимо большого озера, где находился остров, если то был остров Понга. Потом шли все на север путем известных Бабембе. Потом малонаселенной страной, обитатели которой не знали земледелия даже в самой первобытной его форме. Пройдя еще миль 100, мы встречали только кочевников, низкорослых бушменов, живущих исключительно охотой и пользующихся отравленными стрелами. Один раз они напали на нас и убили двух мазиту своими стрелами, против яда которых нет никаких средств. При этом Сэвидж проявил удивительную храбрость. Он выскочил из-за прикрытия и, дав промах из обоих стволов на расстоянии 5 ярдов по бушмену, схватил его и притащил к нам. Пленник оказался чем-то вроде вождя. Ханс, знавший немного язык бушменов, сказал ему, что если нас не перестанут тревожить, мы повесим его. Бушмен что-то закричал своим товарищам, после чего нас оставили в покое. Пройдя землю бушменов, мы дали свободу нашему пленнику. Постепенно местность становилась все более и более бесплодной, лишенной всяких признаков жизни. И, наконец, мы дошли до настоящей пустыни. Недалеко от края этой необъятной пустыни находился оазис с источником воды. Дальше идти было невозможно, так как мазиту наотрез отказались сопровождать нас в пустыне. Не зная, что делать, мы расположились лагерем в оазисе и стали ждать. Окрестные места оказались просто раем для охотников. Они изобиловали крупной мелкой дичью, днем пасущейся у богатой сочной травой окраины пустыни, а по вечерам приходившей к источнику на водопой. В числе других животных попадались слоны в таком большом количестве, что я надеялся в случае, если невозможно будет продолжать наше путешествие, добыть здесь много слоновой кости. Слоны совершенно не боялись людей и подпускали нас к себе на очень близкое расстояние. Я убил нескольких, чтобы отослать их клыки в подарок королю Мазиту. Даже Сэвидж застрелил одного слона, прицелившись в другого, на расстоянии 5 шагов. Так прошло 14 дней. Нам надоело наше неопределенное положение, да и Мазиту, питаясь исключительно мясом, соскучились по растительной пище. Мы устроили совещание. Старый Бабемба заявил, что не может дольше удерживать своих людей, настаивающих на возвращении домой, и спросил нас, зачем мы сидим здесь, как камни. Я ответил, что мы ожидаем проводников, обещанных нам знакомыми Кенда. На это Бабемба возразил, что Кенда, насколько ему известно, живут за сотни миль отсюда, и что они никак не могут знать о нашем пребывании здесь при отсутствии сообщения через пустыню. Я попросил лорда Регнала высказать свое мнение и объяснить, что идти одним через пустыню значит идти на верную смерть, а обратный путь немыслим без помощи Мазиту. Лорд Регнал пришел в сильное волнение и, отозвав меня в сторону, заявил, что, желая по известным мне причинам попасть в страну Кенда, он, несмотря ни на что, останется здесь. «Это означает, что мы все останемся здесь», — сказал я. «Сэвидж, я не покинем вас. Ханс не покинет меня, хотя и считает нас безумными». «Я останусь один», — начал было лорд Регнал. Но я так посмотрел на него, что он не закончил фразы. Наконец мы пришли к такому соглашению. Бабемба, поговорив со своими людьми, согласился подождать еще 3 дня. «Если за это время ничего не случится, мы уйдем назад миль на 50, остановимся в местах, изобилующих слонами, и, добыв, сколько можем унести слоновой кости, вернемся в землю Мазиту». 3 дня прошли. Я уже был уверен, что избежал нелепого и опасного приключения, между тем, как лорд Регнал с каждым часом становился все мрачнее. 3-й день был посвящен завязыванию тюков, так как на рассвете следующего дня мы, согласно условию, должны были двинуться в обратный путь. Однако судьба решила иначе. Часа в 2 ночи меня разбудил Ханс, спавший за моей хижиной. «Пусть Бас откроет глаза и поглядит», — говорил он испуганным голосом. «Там снаружи 2 призрака ожидают Бааса». Я поднялся и осторожно выглянул из шалаша. В 5 шагах от него, при свете луны, я увидел 2 фигуры в белых одеяниях, неподвижно сидевшие на земле. Страх охватил меня. Я уже приготовил пистолет, который лежал под ковром, служившим мне подушкой, как вдруг услышал знакомый спокойный голос. «Разве это твой обычай, Макумацан, о бодрствующий в ночи, встречать гостей пулями?» «Да, Харут», — ответил я, — «если гости украдкой приходят среди ночи. Но вы, наконец, здесь. Скажите мне, почему вы так долго заставили нас ждать?» «О, Макумацан!» – смущенно ответил Харут. «Прими наши смиренные оправдания. Когда мы узнали о твоем приходе в город Беза, мы сразу двинулись в путь. Но мы смертные, Макумацан, и разные препятствия мешали нам. Зная, что у вас много клади, мы должны были собрать много верблюдов. Потом нужно было послать вперед, вырыть колодца в пустыне вдоль нашей дороги. Вот причина промедления. Но мы пришли как раз вовремя, ибо через несколько часов вы были бы уже на пути домой». «Это верно», — сказал я. «Но войдите в шалаш, здесь очень холодно». Они вошли, и, не будучи магометанами, не отказались от предложенного джина. «За ваше здоровье, Харут и Марут», — сказал я, отпив немного из стакана и отдав остальное Хансу, который в один прием проглотил жгучую жидкость. «За твое здоровье, Макумацан», — ответили гости. И, опорожнив свои стаканы, поставили их перед собой с таким благоговением, будто это были священные сосуды. «Теперь», — сказал я, — «будем говорить». «Как вам удалось уехать из Англии после попытки похитить леди, которой вы подарили ожерелье? Куда вы увезли ее после похищения на Ниле? Во имя вашего священного дитяти, шайтана или египетского сета, отвечайте мне, иначе вам пришел конец», — прибавил я, хватая пистолет. «Извини нас, Макумацан», — с улыбкой сказал Харут. «Но если ты так поступишь с нами, тебе самому придется ответить на много вопросов, на которые трудно найти ответ». Мы уехали из Англии на пароходе и после долгого путешествия вернулись в свою страну. Твой намек на похищение на Ниле непонятен нам. Мы никогда не собирались похищать ту леди, которой подарили ожерелье. Мы только хотели задать ей несколько вопросов, ибо она обладает даром ясновидения. Но появился ты и прервал нас. Зачем нужна нам белая леди? Не знаю, зачем, — ответил я, — но знаю, что вы величайшие лжецы, каких я когда-либо встречал. При этих словах, которые любому другому могли бы показаться оскорбительными, Харут и Марут низко поклонились мне, словно я им сделал комплимент. «Оставим вопрос о леди», — сказал Харут. «Поговорим о нашем деле. Ты здесь, Макумацан, и мы пришли встретить тебя. Готов ли ты отправиться с нами, чтобы принести смерть злому слону Джани, опустошающему нашу землю, и получить великую награду? Если готов, твой верблюд ждет тебя». «Один верблюд не может нести на себе четверых», — уклончиво ответил я. «Храбростью и ловкостью ты превосходишь многих людей, о Макумацан, но телом ты один». «Вы ошибаетесь, Харут и Марут, если думаете, что я поеду с вами один», — воскликнул я. «Вот мой слуга», — указал я на Ханса, — «без которого я не двинусь с места ни на шаг. Кроме того, меня должны сопровождать лорд Регнул, известный под именем Игеза, и его слуга Бена, из которого вы в Англии извлекали змей». При моих словах на бесстрастных лицах Харута и Марута появились признаки беспокойства, и они обменялись словами на непонятном мне языке. «Наша страна, — сказал Харут, — открыта только для тебя, Макумацан, чтобы убить Джану, за что мы обещаем тебе великую награду. Других мы не хотим видеть там. Тогда сами убивайте своего Джану, а я шагу не ступлю за вами». «А если мы насильно возьмем тебя с собой, Макумацан? А если я убью вас, Харут и Марут? Глупцы! Со мной много храбрых людей. Ханс, прикажи Мазиту взяться за оружие и позови сюда и Гезу, и Бену». «Остановись, о господин, и положи оружие на свое место», — сказал Харут, увидя, что я снова схватил пистолет. «Незачем проливать кровь. Мы в большей безопасности, чем ты думаешь. Пусть твои товарищи сопровождают тебя, но пусть они знают, что подвергаются большой опасности». «Ты хочешь сказать, что вы их потом убьете?» «Нет. Но кроме нас там живут другие, более сильные люди, которые захотят принести их в жертву. Твоя жизнь в безопасности, Макумацан. Но нам открыто, что двоих из вас ждет гибель». «Но как мы можем быть уверены, что вы, заманив нас в свою страну, не убьете предательски, чтобы завладеть нашим имуществом? Мы клянемся тебе страшной клятвой. Мы клянемся тебе небесным дитятей!» — в один голос воскликнули оба, поклонившись до земли. Я пожал плечами. «Ты не веришь нам?» — продолжал Харут. «Ибо не знаешь, что бывает с тем, кто нарушит эту клятву. Но слушай, в пяти шагах от твоей хижины есть высокий муравейник. Взберись на него и посмотри в пустыню». Любопытство заставило меня принять их предложение. Я вышел в сопровождении Ханса с заряженным двуствольным ружьем и вскарабкался на муравейник футов 20 высотой, откуда открывался вид на пустыню. «Смотри на север», — снизу сказал Харут. Я посмотрел в указанном направлении, и при ярком свете луны, ярдах в 5-6 от себя, увидел сотни-две сидевших на земле верблюдов, и около каждого из них белую фигуру, державшую в руках длинное копье, к древку которого был прикреплен маленький флажок. Я смотрел на них до тех пор, пока не убедился, что это не иллюзия или мираж, после чего спустился с муравейника. «Ты видишь, Макумацан, — сказал Харут, — если бы мы захотели причинить тебе вред, мы могли бы напасть ночью на ваш спящий лагерь. Но эти люди пришли охранять, а не убивать тебя и твоих друзей. В этом мы поклялись тебе клятвой, которая не может быть нарушена. Теперь мы пойдем к своим, а завтра снова вернемся одни и без оружия». С этими словами они исчезли, как тени.